Глава 11. Когда же мы вернулись в каменный дом Драманта после стольких дней и ночей, проведенных в лесу, и я, наконец, смог остаться наедине с матерью, вымыться и надеть чистую рубашку, то даже этот недружелюбный дом, которого я, впрочем, так и не видел, показался мне родным и знакомым. К обеду мы спустились в зал, и там я услыхал, как Брантер Огге разговаривает с моим отцом впервые за последние дни. «А где твоя жена Каспро?» – спрашивал он. «Где эта хорошенькая калюка? И где твой слепой мальчишка? Моя внучка приехала и хочет с ним познакомиться. Она проделала долгий путь через все наши земли от самого Римонта. А вот и ты, парень. Ну что ж, познакомься с Вардан. Интересно, как вы друг другу понравитесь?» И он засмеялся каким-то неестественным металлическим смехом. Я услышал, как Доридан Каспро... Мать девочки шепнула ей, чтобы вышла вперед, а моя мать, положив руку мне на плечо, сказала: «Мы очень рады познакомиться с тобой, Вардан. Смотри, детка, это мой сын, Орек». По-моему, девочка ничего не сказала, но мне то ли послышались, то ли почудились какие-то странные звуки, хихиканье или хныканье, и я даже подумал, что у этой Вардан на руках щенок. «Как поживаешь, Вардан?» – осведомился я светским тоном и поклонился. «Живаешь, поживаешь, По!» – пробормотал кто-то, стоявший как раз там, где должна была находиться эта девочка. Голос был какой-то сдавленный и слабый. Я не знал, что сказать еще, но моя мать не растерялась. «Мы очень хорошо устроились. Спасибо, милая. Путь из Римонта должно быть не близкий. Ты, верно, очень устала?» И снова послышалось какое-то щенячье повизгивание. «Да, она, бедняжка, очень устала», — с явным облегчением подхватила мать девочки, но тут рядом с нами раздался грохочущий бас Огге. «Ну-ну, дайте же молодым людям немного поболтать друг с другом. Не вкладывайте им в рот свои слова, женщины, и чтобы никакого сватовства, хотя они, конечно, славная пара. Что скажешь, парень, правда Вардан у нас хорошенькая?» «И, кстати, она той же крови, что и ты». Я имею в виду, конечно, не кровь калюков. Всегда ведь считалось, что кровь благородных предков рано или поздно себя проявит. Ну что, нравится тебе моя внучка? Я, к сожалению, не могу ее увидеть, господин мой, но полагаю, что она очень мила, спокойно ответил я и почувствовал, как мать стиснула мое плечо. Не знаю уж, испугалась ли она моей смелости или призывала и впредь вести себя прилично. Не можешь ее увидеть? «Я не могу ее увидеть, господин мой», — передразнил меня Огге. «Ну так позволь ей вести тебя. Она-то видит отлично, и глаза у нее красивые, острые, цепкие. Глаза настоящей Каспро, верно, девочка?» «Верно, верно, верно. Верно, не, неверно. Мама, можно на лесенку?» «Да, детка, сейчас пойдем. Она так долго была в пути и совсем устала, бедняжка. Пожалуйста, вы извините нас». «Дорогой тесть, девочке необходимо немного отдохнуть». И они, видимо, исчезли. А мы исчезнуть не могли. И обязаны были несколько томительных часов просидеть за длинным столом, ожидая, когда поджарится проклятый кабан. Его целый день жарили на вертеле. Наконец внесли кабанью голову, и в зале послышались ликующие крики. Выпили за охотников. Сильный запах жареной кабанятины наполнил зал. Мне на тарелку навалили целую гору мяса, налили вина. Не пива или эля, а красного вина. Из всех верхних земель только Драмант выращивал свой виноград на самом юге. И там делали вино, густое, терпкое, кисло-сладкое. Вскоре голос Огге стал звучать еще громче, чем всегда. Он то и дело прикрикивал на старшего сына и еще больше на младшего, отца Вардан. «Ну что?» «Устроим детишкам помолвку, да попируем на радостях, а, Сеп?» – вопрошал Огге зычным басом и принимался обидно хохотать, не дождавшись ответа, а примерно через полчаса снова задавал тот же вопрос. «Как насчет помолвки, Сеп? Эй, Сеп! Тут все наши друзья собрались, все под одной крышей, и Каспро, и Бары, и Корды, и все наше семейство, можно сказать, лучшие семьи верхних земель. Ну, Брантер Канак, что скажешь? Как насчет пирушки?» «Давайте же выпьем! Выпьем за нашу дружбу, верность и удачные браки!» После обеда мать хотела увести меня наверх, но нам не позволили. Пришлось остаться. Огге все сильнее пьянел. Он постоянно торчал где-то поблизости и без конца заговаривал с моей матерью. Его тон, да и сами слова становились все более оскорбительными, но ни Меля, ни Канок, который старался не оставлять нас с ним наедине, на провокации не поддавались и ни разу не ответили ему сердито или раздраженно. Они вообще почти никак ему не отвечали. Впрочем, через некоторое время к этой странной беседе присоединилась жена Огге. Она, видно, решила послужить моей матери своеобразным щитом и отвечала теперь Огге вместо нее. Он явно надулся и решил развлечься, продолжив ссору со старшим сыном, а мы, наконец, получили передышку и поспешили незаметно выскользнуть из зала и подняться в свою комнату. «Канок, мы можем уехать прямо сейчас?» — шепотом спросила мать, когда мы шли по длинному коридору к себе. «Потерпи еще немного. Сперва мне нужно переговорить с Парнбарре. Рано утром мы уедем. За ночь он ничего плохого нам не сделает». Она рассмеялась, но с каким-то отчаянием. «Не бойся, я ведь с тобой», — услыхал я голос Канака, и она, выпустив, наконец, мое плечо, обняла его. И он прижал ее к себе. Это было так, как и должно было быть, и я страшно обрадовался, услыхав, что вскоре мы отсюда сбежим. Но на один единственный вопрос я бы все же хотел получить ответ немедленно. «А та девушка, Вардан?» И почувствовал, как они оба посмотрели на меня. Ответили они не сразу, и я понял, что они переглядываются. «Она еще совсем маленькая», — сказала моя мать, — «и совсем не такая уж безобразная», — прибавила она, точно оправдываясь. «И у нее очень милая улыбка, только она...» «Идиотка», — подсказал Канок. «Нет, неправда. Это не настолько плохо, милый. Но она... она просто недоразвитая, точно младенец. И, по-моему, душа у нее тоже младенчески невинная. Правда, вряд ли она когда-нибудь станет, скажем так, старше». «Нет, она идиотка», — упрямо повторил отец. «Драм предложил тебе в жены идиотку, Орек». «Канок!» – предостерегающе прошептала мать, и я тоже испугался, такая свирепая ненависть звучала в голосе моего отца. В дверь постучали. Отец пошел открывать, я услыхал какие-то тихие голоса. Потом он вернулся, но уже без матери, и подошел ко мне, сидевшему на краешке кровати. «Там эту девчонку Варден прихватила», – сказал он. «Вот Дридан и пришла просить твою мать помочь. Меля молодец!» Она тут со всеми подружилась, пока мы на свиней охотились, да врагов себе наживали. Отец устало усмехнулся, и я услышал, как скрипнуло кресло у камина, когда он плюхнулся в него. «Как бы мне хотелось сейчас быть отсюда подальше, Орек. И мне тоже. Ладно, ложись и немного поспи, а я подожду Меле». Я тоже хотел подождать ее, и даже уселся было с ним рядом, но он ласково подтолкнул меня к кровати, помог лечь и укрыл мягким теплым одеялом, и уже через минуту я спал, как убитый. Проснулся я внезапно и сразу почувствовал себя настолько бодрым, словно и вообще не спал. Было слышно, как петух в курятнике возвещает скорый рассвет. Впрочем, до рассвета вполне могло быть и довольно далеко. В комнате послышался легкий шорох, и я спросил. «Отец, это ты?» «Орек, я тебя разбудила. Тут так темно, ничего не видно». Мать ощупью пробралась к моей кровати и присела на краешек. «Ох, как я замерзла!» Она действительно вся дрожала, и я попытался накрыть ее своим теплым одеялом, но она накрыла им и меня. «А отец где?» Он сказал, что ему непременно нужно поговорить с Парнбарре, а потом, как только рассветет, мы уедем. Я сказала Денна и Дорядан, что мы уедем. Они все правильно поняли. Я просто объяснила, что мы и так задержались здесь слишком долго, и Канок беспокоится насчет весенней пахоты. «А как там эта девочка?» «Теперь уже лучше. Она очень быстро устает, и у нее от этого бывают судороги. А ее мать каждый раз путается, бедняжка. Она совершенно замучилась с этим ребенком, и я отослал ее наверх, чтобы она немного поспала. Она явно не досыпает, а сама посидела с девочкой». А потом я вроде бы тоже задремала и, не знаю, отчего-то ужасно замерзла и никак не могу согреться. Я обнял ее, и она прижалась ко мне. Потом меня сменили другие женщины, и я вернулась сюда, а твой отец пошел искать Парн. Мне кажется, нам стоит собирать вещи, хотя еще темно. Знаешь, я там сидела и все ждала рассвета. «Посиди еще немножко, согрейся», — сказал я. Так мы и сидели, согревая друг друга, пока не вернулся отец. Он зажег свечу, и мать торопливо сложила наши немногочисленные пожитки в седельную сумку. Потом мы осторожно прокрались по коридору, спустились по лестнице в вестибюль и вышли из дома. Я по запаху чувствовал, что в воздухе уже разливается рассвет, да и петухи орали так, что можно было оглохнуть. На конюшне сонный угрюмый парень помог нам оседлать коней. Мать вывела Чалую во двор и придержала ее, пока я садился в седло. Потом она вернулась за Сероухим, и вдруг я услыхал, как она негромко, но горестно вскрикнула. Застучали копыта, и мать сказала: «Ты только подумай, Канок!» «Ах!» — раздраженно, с отвращением бросил он. «Что там?» — встревожился я. «Цыплята!» — почти шепотом пояснил мне отец. «Те самые, которых Меле везла в подарок. Люди Драма так и бросили корзину там, где твоя мать ее поставила. Просто бросили и ушли. Оставили цыплят умирать». Он помог Меле сесть на Сероухова, затем вывел из конюшни Бранти. Тот сонный парень открыл нам ворота, и мы выехали со двора. «Жаль, что нельзя пустить лошадей галопом», — сказал я. И мать, решив, что я именно это и намерен сделать, тут же всполошилась. «Нет, милый, этого нельзя». Но Канок, ехавший за нами следом, усмехнулся и сказал: «Нельзя, но мы от них и шагом убежим». Уже вовсю щебетали птицы, и мне все казалось, как моей матери ночью, что я вот-вот увижу свет зари. Мы проехали уже несколько миль, когда она вдруг нарушила молчание. Глупо было привозить цыплят в такой дом. «В какой в такой?» – переспросил отец. «В такой большой и богатый, ты хочешь сказать?» «Он хорош только в их собственных глазах», – сердито отрезала Мелли. А я сказал: «Отец, они ведь, наверное, скажут, что мы убежали?» «Да, конечно. Но тогда нам не надо было вот так вот, не стоило. Если бы мы остались, Орок, я бы его убил. И хотя мне очень хотелось прикончить этого негодяя в его же собственном доме, боюсь, мне слишком дорого пришлось бы заплатить за свой поступок. И я это прекрасно понимал. Но я все же доставлю себе небольшое удовольствие». Я не понял, что он хотел сказать им, да и мать, по-моему, тоже не поняла, но спрашивать мы не стали. А уже ближе к полудню услыхали позади топот конских копыт и встревожились, но Канок сказал: «Это Парн». Парн нагнала нас, поздоровалась своим хрипловатым голосом, так сильно напоминавшим мне голос Грай, и спросила: «Ну, и где твои коровы, Канок?» «Вон там, под тем холмом, чуть дальше». Мы еще немного проехали, потом остановились, и мы с матерью спешились. Она усадила меня на заросшем травой берегу ручья, взяла Сероухова и Чалую и подвела их к воде, чтобы напились и немного остудили копыта. А Канок и Парн куда-то поехали, и вскоре их совсем не стало слышно. «Куда это они?» – спросил я. «На то пастбище. Канок, должно быть, попросил Парн призвать наших телок». Прошло не так уж много времени, но оно показалось мне вечностью, потому что я очень беспокоился и все прислушивался к звукам возможной погони, но, разумеется, ничего не было слышно, кроме птичьего пения и отдаленного мычания коров. И тут мать сказала: «Они едут». Вскоре я услыхал шелест травы, приветственное пофыркивание Бранти и голос отца, который со смехом что-то рассказывал Парн. «Канок!» — окликнула его мать, и он тут же ей ответил: «Все в порядке, Меле, это наши телки. Драм позаботился о них, но теперь я забираю их домой, так что все в порядке». «Вот и хорошо», — сказала она совершенно несчастным голосом. И вскоре мы снова двинулись в путь. Впереди Меля, затем я, за мной Парн с двумя телками, неотступно следовавшими за нею, и, наконец, Канок, который вез наши пожитки. Молодые и бодрые коровы ничуть не замедляли наше движение. Эту породу скота раньше использовали для любых работ. На таких коровах и возили, и пахали, так что телки бежали резво и ничуть не отставали от лошадей. В середине дня мы, наконец, пересекли северную границу наших земель, свернули и направились в сторону Родмонта. Парн предложила пока что отвезти телок туда и оставить на одном из пастбищ вместе с их собственным стадом. «Это будет не так вызывающе», — сказала она, — «да и Драму значительно труднее будет снова их выкрасть». «Если только он специально не пошлет ради этого за тобой», — сказал Канок. «Он-то, может, и пошлет, да только я больше не собираюсь иметь никаких дел с Огге Драмом. Если только он не захочет разжечь междуусобицу, впрочем, тогда он получит сполна». «Если он вздумает воевать с вами, то ему придется воевать и с нами», — заявил Канак с веселой яростью. Я услышал, как мать прошептала: «Энну, услышь меня, приди». Она всегда повторяла эти слова, когда была встревожена или напугана. Когда-то я спросил ее, кто такая эта Энну, и она рассказала мне, что это богиня, которая делает более гладкой дорогу для путников, благословляет любой труд и улаживает всякие ссоры. Животным воплощением Энну была кошка, а опал, который Меля всегда носила на шее, считался камнем этой богини. К тому времени, как спина моя перестала ощущать тепло клонившегося к закату солнца, мы подъехали к каменному дому Родмонта. На лай собак я услышал задолго до этого. Огромная стая собак собралась вокруг нас, но лошадей они не пугали, напротив, все они радостно нас приветствовали. Тернак с крыльца тоже что-то громко кричал, а потом кто-то подошел ко мне, я по-прежнему сидел на чалой, и тронул за ногу. Это была Грай, и вдруг она прижалась лицом к моей ноге. «Ну-ну, Грай, дай же Ороку слезть с лошади», — суховато-ласково сказал ей Парн. «Подай-ка ему лучше руку». «Не надо, я сам». Я вполне удачно спешился и обнаружил, что теперь Грай схватила меня уже за руку, прижалась к ней лицом и плачет. «Орек», — приговаривала она. «Да что ты, Грай, все хорошо, правда, это не... я не...» «Я знаю», — сказала она, выпуская мою руку и несколько раз горестно шмыгнув носом. «Здравствуй, мама. Здравствуй, Брантор Канак. Здравствуй, Меле, дорогая моя. Я услыхал, как они с Меле обнимаются и целуются». Потом Грай снова вернулась ко мне. «Парн говорит, у тебя какая-то собака есть?» – неуклюже начал я, ибо гибель бедного Хамнеды все еще тяжким грузом давила мне на душу. Не только его смерть, но и то, что я сам его тогда выбрал, хотя Грай предупреждала меня, что выбор я сделал неправильный. «Есть. Хочешь, я тебя с ней познакомлю?» «Очень хочу. Тогда пойдем». Она куда-то повела меня. Даже этот дом, который я знал почти так же хорошо, как родной, показался мне лабиринтом, полным тайн из-за черной повязки у меня на глазах. «Подожди минутку», — сказала Грай, и вскоре я услышал. «Сидеть, Коули!» «Коули — это Орек. Орек — это Коули». Я присел на корточки, протянул руку и почувствовал на ладони теплое дыхание, деликатное прикосновение усатой морды и языка, тут же вылезавшего мне все пальцы. Я осторожно провел перед собой рукой, опасаясь попасть пальцем собаке в глаз или испугать ее каким-нибудь неверным движением, но собака сидела смирно. Я погладил ее и ощутил под рукой шелковистую, густую, курчавую шерсть и настороженно приподнятые мягкие уши. «Это черная овчарка?» «Да, у Кинни сука прошлой весной принесла троих щенков. Коули оказалась самой лучшей и быстро стала любимицей всей детворы, а Кинни уже начал ее учить, как пастушью собаку. Но я, услыхав про твои глаза, выпросила ее у него. Вот, держи, это ее поводок». Грай сунула мне в руку конец жесткого кожаного поводка. «Пройди с ней». Я встал и почувствовал, что собака тоже встала. Я сделал шаг и обнаружил, что собака преградила мне путь и не желает сходить с места. Я рассмеялся, но был несколько озадачен. «Ну, так мы далеко не уйдем». «Между прочим, если бы ты сделал еще шаг, то непременно споткнулся бы о бревно, которое там оставил Фанно. Пусть Коули сама тебя ведет, ты не бойся». «А мне что тогда делать?» «Ну, просто скажи, идем, Коули». «Идем, Коули», — повторил я послушно, сжимая в руке кожаный поводок. Поводок мягко потянул меня вправо и вперед, и я смело пошел за Коули, пока поводок не замер, предлагая мне остановиться. «Идем назад, Коули, идем к Грай», — сказал я собаке, и она тут же повернула назад и вскоре остановилась. «Я здесь», — сказала Грай. Она стояла прямо передо мной, и голос ее прозвучал непривычно резко. Я опустился на колени к сидевшей на земле собаке и обнял ее. Шелковистое ухо коснулось моего лица, усы щекотали нос. «Коули, Коули», — нежно приговаривал я. «С ней я почти не пользовалась своим даром, только в самом начале раза два», — сказала Грай. Судя по всему, она тоже присела на корточки рядом со мной. «Она очень быстро все схватывала, она просто умница и очень спокойная, но вам нужно еще немного поработать вместе». «Так мне лучше оставить ее здесь, а потом приехать за ней?» «Не думаю, я просто могу сказать, чего тебе делать не стоит, и постарайся не требовать от нее сразу слишком много, А потом я всегда могу заехать и немного поработать с вами обоими. Я с удовольствием приеду». «Это было бы здорово», — сказал я. «После страстей и жестокости Драманта, после всего этого, что мне довелось там пережить, чистая любовь и доброта Грай, спокойное и доверительное отношение ко мне Коули оказались для меня чересчур сильным испытанием, и, скрывая волнение, я спрятал лицо в курчавую шелковистую шерсть и сказал с чувством: «Хорошая собака».